Хайдар Али Усманов, механик, кольцо интриг, жизнь изгоя. Да сколько все это будет продолжаться? Ника Сафур была типичной представительницей расы креатов, стройной и при этом очень гибкой. К тому же, опасной как обнаженный клинок кинжала. При всем этом девушка отличалась не сильно высоким ростом, а также и значительной красотой, которая словно хищная грация выделяла ее среди своих сверстниц. Ей прочили хорошее будущее и крепкую семью. По крайней мере, до тех пор, пока ее дядя не стал черным креатом. Что случилось с ним, и как это произошло, сейчас никто сказать не мог. Но всегда спокойный и уравновешенный воин, креат сорвался и напал на собственную боевую группу, которая в тот момент находилась на задании. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить, что все это всего лишь пустые слова, не стоящие внимания. Однако, видеозаписи не лгали. На них четко было видно, что один боец звезды напал на других, и пролилась их кровь. Уже только из-за этого, вся семья Сафур была теперь обречена. Никто не хочет иметь с ними дело. И из-за этого всего им пришлось покинуть территорию своей родной планеты. Ни о каком хорошем будущем и речи быть теперь не могло. Все только из-за того, что старший родственник по какой-то глупости сорвался. Ника не понимала того, что случилось. Не понимала и не принимала этого. Она верила в том, что ее дядя ни в чем не виноват. Но для этого надо было провести расследование, которое почему-то было запрещено. Орден креатов не проводил ничего подобного. Они просто приговаривали к смерти того или иного разумного и устраивали на него тотальную охоту. Однако, сама молодая девушка, где-то в глубине души, просто четко чувствовала, что здесь происходит что-то странное. Не мог ее всегда спокойный как ледяной столб родственник взять вот так вот и сорваться, превратившись в монстра. По сути, для нее это было просто невозможно. К ее сожалению, теперь поделать они просто ничего не могли. Им пришлось действительно покинуть территорию собственной родной планеты и оказаться среди изгоев. Семьи обвиненных в том, что те стали черными креатами, ни в коей мере не могли существовать теперь в мире. Они не могли заниматься любимым делом, не могли делать то, что умеют. Им была только одна дорога – в наемники. Вот только кто возьмет в наемники тех, кто отличился своей нестабильностью психики. Ведь считается, что в таком случае вся семья креатов тоже психически нестабильна. Как ей не хотелось этого признавать, но выбора как такового у ее семьи теперь просто не было. Сейчас сама Ника и ее два брата искали работу для себя, чтобы наняться на какой-нибудь корабль в качестве бойцов. Они могли быть штурмовиками, да кем угодно. Проблема была в том, что им нужны были деньги. Девушка была согласна сама стать чем-то вроде техника или пилота. Она всегда интересовалась пилотированием, имела даже базы знаний пилота. Вот только захотят ли с ними иметь дело? Их анкеты висели на виртуальной доске найма биржи наемников уже достаточно долго. Однако, никто не интересовался ими. Всего лишь, видимо, по этой причине, что отметка про присутствие в их семействе черного креата никуда не делась. И это невероятно сильно раздражало. Хуже всего было то, что даже сами молодые креаты не могли убрать из своих имен эту позорную метку. В этом случае в дело могли вмешаться любые креат, охотники за черными креатами, находившиеся поблизости. И тогда без проблем для оставшихся членов семьи Сафур это все не закончится. Очередной день заканчивался весьма неприятно. Несколько попыток заключить контракт для представителей их семьи закончились нелицеприятно. Девушка буквально нутром чувствовала, что и в данном случае все пойдет не так, как хотелось бы, всего лишь из-за того, что это проклятое клеймо никуда теперь не денется. Для всех разумных в содружестве они очень опасны, и тут ничего не поделаешь. Таковы правила жизни креатов. Кого там еще принесло? Раздраженно фыркнула девушка, когда по нейросети ей пришел вызов с незнакомого аккаунта. Только вот выслушивать мне новые оскорбления не хватало сегодня, и так, настроение никуда не годится. Раздражение девушки было вполне понятно, так как всегда находились умники, которые звонили ей и начинали просто оскорблять. Тут ничего не поделаешь, и никуда от этого не денешься. Такова была судьба того, в чьей семье был обнаружен черный креат. Хуже всего было то, что Ника неожиданно вспомнила собственное поведение в отношении одной из девушек со своей улицы. Тогда она точно так же звонила ей по системе связи и оскорбляла тем, что семья той несчастной оказалась неполноценной. Теперь уже колесо жестокой и бескомпромиссной судьбы повернулось так, что она и сама оказалась на месте этой девушки, что было для нее обиднее всего. Сейчас она была как раз в таком положении, что просто невозможно ничего предпринять. К сожалению, не отвечать на эти вызовы было просто нельзя. Мало ли кто может позвонить, все же девушка надеялась на то, что им удастся вырваться из этой страшной ситуации, и на то, что она с братьями сумеют найти все-таки способ каким-нибудь образом вырваться из этого замкнутого круга, в который попали из-за своего родственника, который совершил эту весьма серьезную ошибку, ставшую для их семейства фактически приговором. Слушаю. Кое-как собравшись с духом, Ника Сафур все же включила связь, пытаясь равнодушно и скрывая волну накрывших ее эмоций, поговорить с тем, кто сейчас ее вызывал по нейросети. Однако, практически сразу она с большим трудом сдержала удивление, так как на виртуальном экране нейросети перед ней появился какой-то странный молодой парень, который словно почувствовал исходящую от нее неприязнь и удивился, заметив все это, но при этом продолжил разговор, который, видимо, на данный момент его достаточно сильно интересовал. «Я звоню вам по объявлению», — спокойно проговорил парень, задумчиво хмыкнув к чему-то своему, после чего продолжил. «В вашем объявлении написано, что группа бойцов, наемников готова предоставить свои услуги. Это правда, или я, может быть, ошибся?» Не ожидавшая подобного звонка, молодая девушка крятко удивленно воззрилась на этого необычного разумного, который показался ей в чем-то даже весьма странным, всего лишь по той причине, что девушка привыкла ощущать от разумных их эмоций, а также и потенциальную угрозу, если это исходит. Ника была неплохим псионом, и по уровню доходила до уровня D, именно поэтому девушка и переживала, что ее выкинули из жизни ордена крятов. Все-таки не стоило забывать о том, что она может принести много пользы своему народу, но, видимо, в данной ситуации кому-то было важно просто избавиться от них, чем пытаться как-то разобраться в сложившейся ситуации. Сейчас не это было для нее важно, а важнее было другое. Этот разумный предлагал им полноценный контракт, который мог действительно выручить их семейство. В последнее время ситуация у них действительно была тяжелая, и как вариант им приходилось искать любую возможность для выживания. Вот только не всегда это получалось, хотя бы по той причине, что, как уже говорилось ранее, семья крятов, среди которых мог появиться черный крят, могла быть весьма опасна для отряда наемников. Многие разумные просто не понимали этой опасности, и даже преувеличивали ее, ведь это была больше психологическая проблема, чем генетическая. То есть в семье не могло быть одновременно несколько таких больных разумных, и уже только поэтому следовало понимать, что все это глупо. Сейчас, конечно, Ника и сама все это понимала, ввиду того, что попала в такое положение. Вот только как-то изменить это положение у нее никак не получалось. Ни у нее, ни у ее братьев. Родителей своих девушка не помнила. Всю ее жизнь опекуном был как раз тот самый дядя, который и сотворил подобное. Сейчас, в глубине своей души, девушка чувствовала, что в этом деле произошло что-то то весьма странное, именно ввиду того, что это все выглядело весьма необычно, несвойственно обычно очень спокойному и весьма уравновешенному кряту, и поэтому она и хотела найти ответы. Вот только просто так их не найдешь, для этого нужны средства и возможности. А ну быстро назад. После окончания разговора с этим весьма странным парнем, Ника тут же постаралась связаться со своими братьями, которые снова отправились на биржу наемников, куда в последнее время ходили словно на работу. «У меня тут странный разговор случился, поэтому поторопитесь, времени мало». Странным ей в этом звонке молодого парня показалось именно то, что она просто не могла четко определить, что же ей делать дальше. Этот молодой разумный действительно вел себя весьма специфически, не грубил, не пытался сбить цену, не пытался ее оскорблять, унижая тем, что представители ее семейства сейчас запятнаны случившимся фактом. А значит, над ними можно издеваться, как только душе угодно. Он вел себя вполне спокойно и уравновешенно, предложив работу в качестве членов экипажа своего корабля. Он рассказал о том, что у него в экипаже большой недостаток различных специалистов, техников, пилотов, не говоря уже о штурмовиках или десантниках. Поэтому он со спокойной душой предложил трем молодым крятам прийти на собеседование и обсудить вопросы возможного найма. Конечно, кто-нибудь бы удивился подобному поведению со стороны девушки, но она привыкла за последнее время к тому, что ей либо хамят, либо пытаются как-то приставать, намекая на какие-то дополнительные услуги с ее стороны и благосклонность со своей стороны. Вообще-то для представителя крятов подобное предложение – Это настоящее и прямое оскорбление. Но она наудивилась тому, что этот парень никак не отреагировал на ее внешность, на ее красоту и попытки немного спровоцировать. Ей даже показалось, что когда она пыталась изобразить из себя наивную девочку и часто-часто заморгала глазами, этот молодой парень как-то странно поморщился, словно его подобное поведение просто раздражает, как будто он понял, что его просто либо провоцируют, либо считают каким-то дурачком. Дураком она этого парня не считала, хотя бы по той причине, что на данный момент у него в руках был собственный корабль. Уже только поэтому можно было понять, что этот разумный дурачком просто не является. Тем более, что все происходящее выглядело просто немного необычным именно для нее самой. Как уже говорилось ранее, она слишком уж привыкла в последнее время к тому факту, что разумные, с которыми они бы не сталкивались, в первую очередь думают только о личной выгоде, и заявляют о том, что на полноценную ставку наемников провинившиеся семейства креатов брать не будут. Несколько раз им предлагали сотрудничество, но при этом говорили открыто о том, что наемники не примут их в свои ряды. В первую очередь по той причине, что одно их присутствие в отряде уже настораживает всех бойцов, ввиду того, что любой из них в какой-либо из моментов может вспыхнуть этой самой жаждой убийства. Глупцы, ведь они совершенно ничего не понимают в этом заболевании. Не понимают, но тут же пытаются судить. Кто так делает? Ника заранее начала делать список тех несчастных, которые ей наносили различные оскорбления, чтобы иметь возможность впоследствии с ними рассчитаться. Слишком уж запомнилось ей поведение этих разумных, которые, видимо, по какой-то глупости считали себя вправе так поступать. Но это будет их глобальная ошибка. Молодая креатка сделает все возможное, чтобы все эти ублюдки поняли величину своего просчета, хотя бы по той причине, что креаты всегда отличались очень мстительным характером. И если их кто-то оскорбил, то они сделают все возможное, чтобы рассчитаться со своим обидчиком, кем бы он ни был. Уж она об этом побеспокоится. Список этот рос с каждым днем, а вот проблем не уменьшалось. Именно поэтому, столкнувшись сейчас с возможностью хоть немножко, но все же исправить положение, девушка пыталась решить хоть что-то, вызывая своих братьев, которые наверняка найдут, что ей посоветовать. Ника была уверена в этом, уверена на все 100 и даже 1000%. Этот разумный, который с ней связался, действительно был необычным. Необычным настолько, что девушка просто растерялась. Естественно, что этому парню она не ответила отрицательно, ввиду того, что просто не знала того, что можно в такой ситуации сказать. Ей нужна была помощь и советы более опытных в этом вопросе разумных, которыми, по мнению девушки, являлись ее братья. «Давай рассказывай, что у тебя случилось». Не успели братья войти в комнату, которую они снимали, как тут же старший брат, Карк Сафур, обратился к ней, и сам прекрасно понимая, что в данной ситуации что-то происходит не так, особенно в том случае, если учитывать тот фактор, что девушку они намеренно оставляли дома, одну стараясь никуда ее не выпускать, чтобы не возникло каких-либо конфликтных ситуаций. Ника быстро рассказала им то, что случилось, а также и перекинула протокол разговора с этим странным разумным по имени Сергеев. Парень действительно выглядел немного необычно, хотя и был типичным человеком. Однако, при этом, девушка не забыла упомянуть о том, что ей показалось странным, особенно ввиду последних событий. В первую очередь она постаралась обратить внимание братьев на тот факт, что этот разумный действительно по какой-то причине не стал обращать внимание на внешность девушки, а повел себя так, словно все нормально. Конечно, братья слегка высмеяли ее, учитывая факт того, что подобное поведение действительно могло кому-нибудь показаться странным. Ведь получается так, что она сама буквально напрашивалась на комплименты, старательно пытаясь привлечь внимание к своей внешности. Но потом, они все же задумались о ее намеках, хотя бы по той причине, что им следовало бы с этим вопросом быть повнимательнее. «Хватит тут уже надо мной издеваться», — воскликнула девушка, когда младший брат, Ниран Сафур, в очередной раз решил над ней подшутить. «Говорю же вам, он разговаривал так, как будто он дроид. Никаких эмоций и чувств я от него не ощутила. Может быть, вам и это не кажется странным, но я сразу поняла, что здесь происходит что-то странное. Он действительно не пытался ко мне приставать и не проявил никаких эмоций. Его равнодушие буквально бросалось в глаза. Я бы на вашем месте тоже задумалась», — Слишком уж все это странно. Я привыкла, что ощущаю от разумных эмоций, хоть какие-то, и благодаря этому мы несколько раз избежали опасности. Забыли, что ли? Братья тут же насторожились. Ввиду того, что она была права, несколько раз по пути сюда им приходилось сталкиваться с тем фактом, что некоторые разумные пытались подстраивать им каверзы. Благодаря этому ее дару им удавалось избежать проблем, которые наверняка с большой радостью подстроили бы потенциальные противники. Эти разумные, видимо, не оставляли надежды получить в свои руки молоденькую крятку, и пытались развести ее с братьями в разные стороны. Вот только предчувствуя опасность, девушка не поддавалась на такие провокации, и наоборот старалась держаться возле братьев. Именно поэтому они и надеялись попасть в один отряд наемников, чтобы иметь таким образом возможность защитить родную сестру, которая на данный момент оставалась их единственной родственницей. А значит, они обязаны были о ней побеспокоиться. Поэтому братья не стали сбрасывать со счетов предчувствия девушки. Они сами прекрасно понимали, что просто так она бы их не пыталась предупреждать. Самым странным было именно отсутствие каких-либо угроз со стороны этого парня, и Ника об этом напрямую сказала. Не чувствуя его эмоций, она не могла ничего сказать про самого этого разумного. Конечно, кто-нибудь бы сказал о том, что им надо всего лишь подождать, и попытаться все-таки найти более достойного для себя нанимателя. Вот только никто из других нанимателей не предлагал им вполне адекватных условий. Обычно им предлагали самые низшие планки оплаты, что для них было просто недопустимым. Можно было бы также постараться напомнить о том, что те же креаты могли бы рассчитывать на звание каких-либо командиров, или же, к примеру, записаться в телохранителей какого-либо богатого и обеспеченного разумного. Это было легко предугадать, если бы они являлись представителями ордена, но таковыми они уже не были. Фактически их выбросили за ненадобностью, и молодые креаты не могли ничего противопоставить судьбе. Теперь им нужно искать собственный вариант выхода из этой ситуации, а это не так-то легко, как может показаться на первый взгляд. Им было запрещено заниматься стандартной деятельностью для креатов. Дорога в телохранители или какие-либо охранники, им закрыта раз и навсегда, и им оставалось только выживать подобным образом, в виде наемников. Хотя это казалось фактически невозможным, ведь они на своем курсе обучения при Академии Храма Ордена были лучшими, все трое. Однако, теперь уже никуда не денешься. Еще немного обсудив ситуацию, они решили направиться на то самое собеседование, куда их пригласил этот молодой парень. Тем более, что он им открыто заявил о том, что экипажа у него практически нет. Это говорит о том, что уже сложившиеся и полностью сработавшиеся команды у него тоже нет. Скорее всего, будут одни новички. Кто-то, конечно, может заявить о том, что эти разумные, возможно, имеют опыт боевых действий или еще что-нибудь, но в этой команде они будут примерно на равных, и от командира зависит, станет ли он распространять информацию о том, что в команде есть несколько креатов, которые в любой момент могут стать черными, или же сам постарается воздержаться от таких откровений, чтобы лишний раз не настораживать свою команду. Все зависит от него. Хотя у них и были некоторые опасения в отношении этого разумного, но в последнее время у них и так было мало денег, поэтому необходимо было найти возможность для существования. Так что выбора у них не было, и они отправились на эту беседу все трое одновременно. Хотя прекрасно понимали, чтобы при таком собеседовании у других наемников тут же возникнет вопрос по поводу появления сразу трех креатов, которые вполне возможно являются угрозой всему отряду, ведь они в данном случае ничем другим быть не могут. Обычными наемниками становились только те креаты, которые были в критической ситуации именно из-за появления в их семействе черного креата. Когда они пришли на это собеседование в агентство биржи наемников, где имелся специальный зал для таких процессов, то увидели там достаточно большую группу наемников. Видимо, все эти наемники действительно искали для себя новое место работы, некоторые пришли сюда даже целыми группами, что было довольно удивительно, но вполне предсказуемо. Если, к примеру, их отряд был по какой-то причине распущен или расформирован, такое было возможно, если в последнее время им не удавалось заключить какой-либо нормальный договор или контракт. Все-таки кушать все хотят, и тут не поспоришь. Сразу отдельно можно было увидеть группу пилотов-москитов, которые держались одной командой, видимо заранее позиционируя себя как какую-то эскадрилью. Хотя среди них можно было заметить несколько представителей директората Ашер, что могло быть довольно необычно, с учетом того факта, что эти разумные являются всегда посредственными пилотами. Ника Сафур тут же в голове прокрутила возможные варианты. Даже если у этих разумных имеется своя техника, это в лучшем случае москиты директората третьего поколения. Может быть, на территории директората Ашер или того же Фронтира это и была востребованная техника, но на территории Содружества, или каких-либо окраинных миров периферии государств, где часто возникали конфликты, в которых надо было участвовать наемникам, это был мусор. Даже наемники в основном сейчас перешли на четвертое поколение оборудования. Однако это эти узкоглазые коротышки старательно корчили из себя прожженных профессионалов. Хорошо, что хоть заметив четырехрукие фигуры креатов, они старались к ним лишний раз не приближаться. Срабатывало обычное опасение за собственную жизнь. Ведь и дураку понятно, что в данной ситуации креаты не могли появиться здесь просто так. Они появились по какой-то весьма явной причине. А значит, следовало учитывать тот факт, что в данном случае креаты могут быть весьма опасны. Ведь у троих бойцов такого класса хватит сил, чтобы смешать с дерьмом всех присутствующих здесь наемников. Поэтому все и старались от них держаться немного на расстоянии. Хотя, вот немного в стороне появилось два бойца, которые привлекли внимание даже креатов. К их немалому удивлению сюда пришли высшие, парень и девушка, достаточно молодые, чтобы все еще служить на благо конфедерации Делус. Но почему-то они сейчас были здесь. Почему? Пытаясь понять, что происходит, молодая креатка удивленно воззрилась на этих весьма необычных для данного места разумных, которые были довольно эффективными бойцами, если не совершать в отношении них определенных ошибок. Поэтому она тут же покачала головой и указала на них своим братьям. Она чувствовала исходящие от этих разумных странные эмоции. Хотя здесь от эмоций все буквально бурлило. И Ника была уверена в том, что ее дар не покинул свою хозяйку. Например, среди этих пилотов было двое разумных, которые вели себя очень странно. Кроме нетерпения и ожидания, которое буквально бурлило у них в душе, ощущалась какая-то настороженность. Они словно ждут какого-то странного провала, казалось бы, что они уже на задании. Но какое может быть задание у наемников, которые ищут себе работу? Кроме самого поиска этой самой работы, нет, тут что-то не то с этими разумными. Тихо пошептавшись с братьями, девушка обратила внимание на этих пилотов. Как бы они не были подосланы сюда от конкурентов, ведь они еще не знают главного. Того, что имеется за душою их будущего хозяина. Уже только поэтому стоило понимать, что сюрпризы подобного рода надо предусмотреть и по возможности сразу нивелировать. Вот только получится ли это, сейчас непонятно. Все зависело от переговоров с нанимателем. «Ух, ты, кого я вижу!» Неожиданно услышав сзади своей группы мелодичный голос, Ника Сафур резко повернулась и нахмурилась, так как сзади них одиноко стояла довольно молодая пирка, чего в принципе быть не должно. А я, то думала, что сама сюда приду. Это хорошо, что вы пришли. Значит, мне будет легче. Вы меня в команду не возьмете случайно? Молодые креаты тут же разошлись в стороны, пытаясь обнаружить присутствие других представителей этой низкорослой, но достаточно одаренной расы. Но никого поблизости не было. Эта девушка была здесь одна. По сути, такое было просто из разряда невозможного. Или возможно, задумчиво посмотрев на нее, молодая креатка нахмурилась. От этой девчонки шло какое-то странное ощущение ледяного холода. Словно она уже приняла смерть, и это все было очень странно. Во время учебы их предупреждали о подобном. Говорили, что в данном случае такие разумные весьма опасны, так как обычно подобное спокойствие эмоций не ведет ни к чему хорошему. Всего лишь по той причине, что обычно так себя ведут профессиональные убийцы, но она выглядела слишком молодой для этого, однако, про возраст спрашивать у девушки было бы не слишком культурно. Так что же здесь происходит? Молодая пирка продолжала щебетать, как будто не происходит ничего странного, старательно втираясь в доверие группе креатов. Но ведь она должна понимать ту причину, почему старшие братья ее народа оказались здесь сейчас и в таком положении. Но создавалось впечатление, что даже если она об этом и догадывается, то саму эту девушку ничего особо подобного не беспокоит. И вот это было самым необычным во всей ситуации. Ну, что ж, я думаю, что здесь собрались все желающие найти работу. Неожиданно раздавшийся спокойный и слегка хрипловатый голос, который Ника Сафур уже слышала по связи, заставил ее отвлечься от своих мыслей, и она снова наткнулась на эту самую странную стену безразличия, которая в прошлый раз ее очень сильно насторожила. Учитывая тот факт, что сейчас парень стоял на расстоянии буквально 10 шагов от нее, в сопровождении двух довольно симпатичных девушек в пилотских комбинезонах. Ну, что ж, тогда начнем собеседование. Убедившись в том, что все же привлек к себе должное внимание, Сергеев тихо усмехнулся и указал на дверь кабинета для собеседований. Заходите по одному. Те, кто имеет свою группу и технику, имеют и своеобразный приоритет. Только такие разумные могут заходить группами. Но не советую устраивать какие-то шалости. Мои малыши проследят за порядком. Усмехнувшись при этих словах еще раз, парень легонько похлопал рукой по приземистой туше боевого дроида, который при этих странных словах с намеком зажужжал своими сервоприводами, и развернул в сторону зала дуло стационарного парализатора. А этот парень знает толк в успокоении особо буйных особей. Внезапно раздался рядом немного гулкий голос, обернувшись на который молодая крятка увидела стоявшего высшего, который как-то странно ей подмигнул и дернул подбородком в сторону парня. Или скажете, что я не прав, он заранее предусмотрел, что кто-то может попытаться начать здесь буянить, и это говорит о его профессионализме, хотя, по возрасту, он не должен быть на это способен. Вот же странности. Ну, что ж, кто первый? Если никто, то может быть мы пойдем? Судя по всему, поведение этого молодого разумного насторожило всех присутствующих, и никто не спешил идти к нему на прием, поэтому первыми вперед двинулись именно высшие, которые так парой зашли в кабинет, где на данный момент уединился этот молодой разумный. Хотя сказать уединился было невозможно ввиду того, что вместе с ним там находилось две молоденькие девушки в виде пилотов. Только зачем он их с собой притащил? Попытавшись вспомнить свои ощущения от их присутствия, молодая крятка вспомнила ничем не прикрытое удивление, исходящее от этих разумных. Судя по всему, они ожидали всякого, но вот присутствие среди потенциальных наемников тех же самых крятов, или высших, точно не ожидали. Это было вполне предсказуемо и понятно. Поэтому девушка тихо кивнула братьям в сторону только что закрывшейся за высшими двери. «Ну что, пойдем что ли?» Коротко покосившись на братьев, девушка просто пожала плечами на их вопросительный взгляд. «Все то же самое, только теперь его прикрывают эмоции девчонок поблизости. Но я все равно ничего не чувствую. Такое впечатление, что я в стенку врезалась». «Ага, так у тебя такое же чувство?» Снова влезла под руку молодая пирка, как-то настороженно искоса покосившись на закрытую дверь. Честно говоря, меня даже мурашки пробили от его присутствия. Что это за разумный такой? И почему я от него тоже ничего не чувствую? У него при себе артефакты древних? Задумчиво хмыкнув, молодая крятка могла только пожать плечами. Однако, если у него артефакт древних, то значит он достаточно обеспеченный разумный, а такое ровное отношение к крятам, какое он продемонстрировал, вполне им может подойти. Вот только что теперь им делать с этой девчонкой из младшей ветви их народа, как все считали, ведь пирку бросить они не могли, даже несмотря на тот факт, что их изгнали, а значит, ее надо брать с собой. Но в первичных переговорах они обсуждали этот факт, что их трое, а эта девушка, пирка была четвертая. Уже только поэтому можно было понять, что проблемы нарастают. Как они объясняют этому нанимателю присутствие в их отряде еще одного потенциального псиона? Тем более, что если он не дурак и не глуп, то и сам прекрасно понимает, что пиры – это бойцы командной группы. И раз эта девчонка здесь оказалась одна, то с ней что-то явно не так, может быть поэтому она и пыталась набиться к ним в группу, так она хотя бы в глаза бросаться не будет, возможно. Только один этот факт был достаточно серьезный, чтобы его сбрасывать со счетов. Поэтому им придется заходить вчетвером, а объяснить нанимателю причины случившегося, они вполне смогут. Скажут, что встретились прямо здесь, на бирже наемников. А там что скажет? Бросить ее одну они действительно просто не могли, ведь эта девушка могла попасть в серьезную переделку. Тогда их могут еще и в этом обвинить. Наказание для тех крятов, которые бросали пиров в беде, было очень жестоким, и простое изгнание по сравнению с этим могло показаться мелочью. Грустно вздохнув, девушка показала братьям на дверь, из которой только что плавно выскользнула девушка высшая, вслед за которой спокойно и деловито прошагал ее более крепкий и коренастый собрат. Судя по их улыбкам, а также и по еле слышимым переговорам, у этих разумных все было в порядке, скорее всего, их приняли на работу, ввиду того факта, что как бойцы, штурмовики они были достаточно хороши. Да, кто-то мог бы сказать, что креаты тоже очень хорошие бойцы. Креаты хорошие бойцы в одиночку, и в лучшем случае в группе до 5 бойцов. Так называемая боевая звезда, которая проходит сложивание буквально со стен академии. Высшие же являются довольно мощными штурмовиками и могут работать в любой команде, как в одиночку, так и в группе. И этот факт со счетов сбрасывать нельзя. Тем более, что их группа в данной ситуации не может быть ограничена численностью. Так что уже только этот факт стоит учитывать. Заметив, что остальные наемники как-то замешкались, креаты дружно двинулись вперед, буквально на несколько шагов опередив рванувшихся вперед пилотов, которые, видимо, надеялись пройти на прием целой группой сразу воду эскадрилью. Но это еще неизвестно. Наниматель мог отказаться кого-то из них взять. И девушка догадывалась о том, кого могут не взять из этих пилотов. Если у них собеседование пройдет нормально, то можно будет предупредить этого разумного о том, что пара пилотов транслирует какие-то странные мысли, которые недооценивать просто нельзя. Конечно, кто-нибудь тут же заявит о том, что в этой ситуации девушка может сделать глупость, учитывая тот факт, что таким образом она делает гадость своим же будущим товарищам, ослабляя их группу, которая могла бы пригодиться этому отряду наемников. Однако, сама Ника прекрасно понимает, что в такой ситуации главная проблема как раз заключается в том, что раз эти разумные что-то скрывают, то доверять им свою спину ей явно не стоит. А это как раз один из тех фактов, про которые Крятка старалась не забывать. Ну что ж, давайте поговорим более предметно, а то вчера у нас разговор как-то не задался ввиду плохого настроения вашей родственницы. Как-то странно, но при этом добродушно, усмехнулся парень, когда Кряты вошли в кабинет, но тут же стал более серьезным, заметив тоненькую фигурку Пирки, скользнувшей в дверной проем вслед за ними. «Кажется, у нас возникло небольшое осложнение, мы будем это обсуждать, или вы мне скажете, что все в порядке?» Мысленно скрипнув зубами, Ника Сафур поняла, что сейчас ей придется говорить, ведь в данной ситуации именно с ней договаривался этот парень о встрече, а значит, именно она и несет ответственность за их общение. Поэтому она и вышла вперед, грустно вздохнув, решила объяснить ситуацию, ведь все, что происходит, случилось именно по ее вине. Ей не надо было упоминать при общении с ним тот факт, что их всего лишь трое, тогда бы этой сложности бы не возникло. Уже потом и сама девушка вспомнила о том, что даже на анкетах, зарегистрированных на бирже наемников, они везде представляли цифру 3, поэтому он уже заранее был в курсе ситуации, так что объясняться все равно придется. А вот как пойдет это объяснение, это уже другое дело. «Сергей, вот вам и сюрприз», мысленно хмыкнул я, когда ко мне на прием пришла группа крятов, которыми я заинтересовался. Начнем с того факта, что эти разумные действительно меня интересовали из-за того, что были хорошими бойцами. А учитывая тот факт, что их изгнали из собственного родного мира только из-за того, что у них в семье был кто-то, ставший черным крятом, можно было понять, что особого доверия к своим собственным сородичам они иметь не будут. Благодаря этому, у меня была возможность получить себе довольно неплохих и надежных бойцов, которые знают свое дело и могут в случае необходимости меня выручить, если вдруг какая ситуация возникнет. В первую очередь по той причине, что именно я откликнулся им на помощь и предложил вполне реальные расценки. Да, не как профессиональным телохранителем, ну, это по сути и невозможно, но как полноценным наемником высокой категории. Однако, сразу стоит заметить тот факт, что я забираю практически сразу трех таких разумных, и поэтому можно понять, что в данной ситуации я помогаю целому семейству, что тоже немаловажно. Думаю, что в данной ситуации, которая сложилась, в ближайшее время эти ребятки начнут сами искать своего пропавшего родственника. Я имею в виду ушедшего на темную сторону Луны, но пока что они будут сдерживаться, ввиду того, что в таком положении огромное значение имеет еще и тот факт, что они будут ощущать своеобразную благодарность именно ко мне, ведь вмешавшись в происходящее, я фактически спасаю их от голодной гибели. Конечно, вы можете заинтересоваться этим фактом, почему так происходит, но мне несложно это объяснить. Вся проблема именно в том, что по какой-то глупости, как я уже говорил ранее, какие-то идиоты в Ордене Крятов предпочитают изгонять все семейство, в котором мог появиться черный крят. Самое смешное было в том, что никто из них не мог внятно объяснить причины для подобного поступка. Даже у этих крятов, которые были вынуждены сами признать, почему они оказались вдали от своей родины, когда я спросил о том, генетическое ли это заболевание или же психологическая проблема, они просто не смогли ничего мне ответить внятно. Хотя я уже и сам догадывался о том, что это проблема психологии. Сорвался боец на каком-то задании, и исполосовать всех, кто был поблизости. Насколько я помню, на Земле такая проблема называлась либо афганский синдром, либо чеченский синдром. Название этого психического расстройства звучало в зависимости от того, когда это произошло и после какого локального конфликта. Обычно человек, который узнал власть оружия и пролил много крови, терял так называемые тормоза и потихоньку начинал сходить с ума. Человек с таким синдромом был довольно опасен для общества. По сути, если его не провоцировать, все будет нормально. Но стоит ему увидеть какой-то маленький раздражитель, и он сходит с ума, хватает что-нибудь острое и тяжелое. И это в лучшем случае, если он до огнестрельного оружия не доберется, и начинает творить чудеса. Здесь было то же самое. Попытавшись запросить ту самую статистику по черным крятам, я в первую очередь интересовался тем, были ли среди них молодые и необученные ученики той же самой Академии Ордена, которая находилась на их родной планете. И, о чудо, вы мне не поверите, среди черных крятов не было ни одного студента или ни одного молодого крята. Там были в основном заслуженные и опытные воины. Вот вам и ответ. Это психическое заболевание вроде того же самого афганского синдрома. Но почему же никто из тех же самых психологов Содружества или тех же самых крятов не додумался до подобного фокуса? Это так сложно было определить, особенно с учетом тех факторов, что на самом деле происходили с этими разумными. Если так подумать, то практически любой из этих разумных обречен на подобное заболевание. Почему никто из них не додумался об этом, не знаю. Даже сказать об этом ничего не могу. У крятов были свои нравы и обычаи. Они изгоняли целые семейства потенциальных воинов просто потому, что им так захотелось. Что-то мне подсказывает, что в этом деле не все так просто, как кажется. У меня создалось впечатление, что в этом деле был замешан еще кто-то кроме самих крятов в руководстве их ордена. Возможно, это обычная конкуренция и попытка избавиться от ненужных свидетелей чего бы то ни было. Например, можно подумать, что их родственник, который стал черным крятом, мог даже сорваться не просто так. Он мог увидеть что-нибудь во время сражения и попытаться вмешаться. Что-то мне подсказывает, что возможно так и было. Ведь когда я беседовал с девушкой по связи, то она о своем дяде, несмотря на тот факт, что на самом деле с ними случилось, продолжала отзываться очень хорошо. А это как раз таки и говорит о том, что в этом случае произошло что-то нестандартное. Если все обстоит именно таким образом, то эта семья будет мне действительно нужна. Три крята могут организовать хорошую охрану для меня лично. Ну, что тут поделаешь. Все эти последние события, которые меня окружали, просто вынуждали думать о самозащите. А поддерживая этих разумных, и не унижая их тем фактом, что они якобы просто преступники, я получаю в ответ их верность и помощь, что для меня тоже достаточно важно, и забывать об этом мне явно не стоит. Однако, на собеседовании, куда я решил собрать всех наемников, которые мне могут пригодиться, но попутно просто дав объявление, на которое откликнулось даже несколько небольших отрядов, они пришли отнюдь не сами. Хотя эта самая Ника Сафур перед этим говорила о том, что их всего трое, но с ними в кабинет, где проводилось собеседование, проскользнула и молоденькая с виду пирка. И это меня насторожило. Начнем с того, что сразу насторожилась Лара. А она была довольно неплохим псионом, интуитом. Исходя из этого я понял, что что-то не так. Естественно, что я тут же задал вопрос по поводу четвертого члена их группы. Ребята оказались честными и сами рассказали мне о том, что встретили эту пирку именно на отборе наемников, которые пришли на мое собеседование. Странно, очень странно. Проблема в том, что представители этого народа, а тем более женская его часть, поодиночке нигде не ходит. А эта девчонка вела себя так, как будто все в порядке. Как я уже замечал ранее, представители этого народа ни в коей мере в одиночку не ходят. Они хорошие командные бойцы, а вот как одиночки они средние. Возникает только вопрос, который в данной ситуации вполне закономерен. А что здесь происходит? Почему эта красотка пришла сюда одна? почему ее не сопровождает минимум группа из 4 этих мужчин-пиров. Я знаю, что у них в народе соотношение мужчин и женщин тоже не слишком уж соответствует подобным требованиям. Обычно женщин у них по 2 на 1 мужчину. Однако отряд максимум может быть половина на половину, и отряд должен быть не меньше 10 бойцов. Здесь же она одна пришла на собеседование в отряд наемников. Конечно, можно сказать, что в данной ситуации ее защищает именно само имя народа, а также и ее красота. Начнем с того, что любой нормальный командир наемников захочет иметь в своем отряде надежного псиона, а также и бойца, которому сможет доверять. Пиры знамениты тем, что являются неплохими бойцами и могут преподнести врагу много неприятных сюрпризов. Так же, как псионы, они довольно хороши. Уже только поэтому стоит понимать, что мне практически повезло. Начнем с того факта, что нанять одного такого наемника дешевле, чем целый отряд. Стоимость такого отряда иногда достигала пары миллионов в месяц, и они этого стоили, так как поднимали имидж отряда наемников, в который вливались, на довольно высокую планку, что почти сразу же отражалось на сумме контрактов, которые те впоследствии могли заключать. Однако, как я уже сказал, существовала еще одна проблема. Эту девчонку также могли взять в отряд, чтобы потом продать в рабство. Представительницы этого народа очень ценились на арабских рынках, а с наемниками во время выполнения задания может случиться все, что угодно. Ответственность за случившееся никто не будет нести, разве что, если кто-то докажет злой умысел командира отряда. Именно поэтому пиры по одному никуда не направлялись, будь они мужчинами, или как сейчас я видел перед собой, женщинами. Конечно, кто-нибудь тут же обратит внимание на тот факт, что она-то пришла не одна. С ней были представители братского народа для пиров, криаты. Эти бойцы были, может быть, даже поопаснее пиров. Однако, тот факт, что они пришли сюда врозь, уже говорил не в пользу этой красотки. Я не зря отмечаю красотку. Девушка была действительно красива, своеобразной утонченной хрупкой красотой, невысокого роста, почти как Лига Юри. Она была более тонкая, с белой кожей, с слегка заостренными ушками и тонкими чертами лица. Этакая благородная красота в прямом действии. Казалось бы, что на нее можно дунуть и девушка рассыплется. Такой утонченной и нежной она выглядела. Однако, я не был настолько наивен. Перед тем, как собирать наемников, сначала постарался изучить всю возможную информацию, которая только может попасть мне в руки. И вот же загадка. На бирже наемников было зарегистрировано несколько отрядов пиров, но цены там были запредельные. Отряд из 10 бойцов мог стоить, как я уже сказал, не меньше 2 миллионов в месяц. При этом, они были весьма разносторонними, что было специфическим фактором. Но здесь я столкнулся с одиночкой. Знаете, слишком много странностей. К тому же, судя по тому, что я видел по видеокамерам, наблюдая за желающими вступить в мой наемный отряд, можно было понять, что она появилась в помещении не просто так. Звучит, конечно, это все немного глупо и наивно, но эта красотка пришла в это здание гораздо раньше. Но при всем этом, находясь поблизости от представителей братского ей народа, не приближалась к ним. И скажу вам сразу, на ее лице я не видел той самой детской радости, с которой она к ним впоследствии подошла. Она сначала разглядывала их, словно охотник разглядывает дичь, и это уже само по себе очень сильно настораживало. В тот момент, когда она так на них смотрела, видимо даже не зная, что я за всеми ними наблюдаю, эта красотка выглядела гораздо старше. У меня создалось впечатление, что ей не один раз приходилось омолаживаться. Уж очень это все похоже на какой-то злой умысел. А если это так, то мне следует очень сильно задуматься о том, зачем молодой пирке пробираться на территорию моего корабля. Пытаться пробраться в мой отряд, все как-то очень странно. Настолько странно, что я достаточно сильно насторожился. Я понимаю, что эти криаты должны будут ее защищать. По сути, если так подумать, у них и выбора, то нет, так уж построены отношения между двумя этими народами. Как старший и младший. Старший помогает младшему, старательно защищая его. А младший помогает старшему, поддерживая его интересы каким-либо образом, вроде своеобразного симбиоза, что вполне понятно и объяснимо. Однако этот симбиоз именно в данном случае мог сыграть против меня самого. Начнем с того фактора, что обвинять пирку в чем-либо без доказательств я просто не могу. По сути, это невозможно. Но заранее подозревая ее в том, что она хочет нанести мне вред, я уже буду держаться на стороже, а значит, и имею возможность неприятно удивить того, кто замышляет по отношению ко мне какую-то пакость. Когда я поинтересовался у креатов тем, каким образом вообще их семья здесь оказалась, ребята не стали от меня ничего скрывать, а рассказали все в подробностях. Поэтому можно было понять, что с ними можно иметь дело, особенно с учетом того факта, что они откровенны, а самой этой же красотке я уже не доверял. Поэтому намекнул им на тот факт, что переговоры с ней у нас будут происходить немного отдельно, раз они пришли по отдельности. И разве должны быть в этом случае между нами какие-то недопонимания? К тому же, трем креатам я предложил полноценную работу. Да они на данный момент почему-то, по какой-то глупости, якобы не могли выполнять обязанности тех же самых телохранителей, или каких-либо охранников, возможно. Однако, я не собирался останавливаться на одном каком-то пункте возможной их работы, для меня не это было важно. Я собирал дать им возможность жить свободно. Изучив их данные, я понял, что из девушки может получиться хороший офицер, тактик. Поэтому, я предложил ей именно эту стезю, а два ее брата могли стать командирами боевых штурмовых групп. Тоже важный фактор. К тому же, я знал уже о том, что если на корабле одна штурмовая группа, то командир этой группы в конце концов начинает пользоваться излишним авторитетом, и тогда могут возникнуть проблемы. В данном случае я не собирался допускать ничего подобного. Либо они служат мне верой и правдой, либо я нахожу способ от них избавиться. Пока что с этим проблем у меня не было. Ребята оказались хоть и молодыми, но адекватными, и выслушав мое предложение, все же согласились. Договоры я им предложил стандартные. Возможно, кто-то тут же напомнит мне о том, что своих офицеров я собирался сделать послушными своей воле разумными, благодаря имплантам, которые мог взломать. Начнем с того факта, что пока что рано делать подобное. Это семья, они друг друга знают от и до, и малейшие изменения в их поведении могут привести к провалу подобного замысла. Поэтому для начала нам надо хотя бы куда-нибудь убраться с этой звездной системы. Я буквально своим нутром чувствовал, что они все еще держатся на стороже и не сильно мне доверяют. Уже только поэтому я понимал, что мне надо вынудить этих разумных стать более доверчивыми и раскрепощенными. Когда они почувствуют себя уверенно, можно будет сделать то, что надо, установить им приоритеты, которые эти разумные не смогут впоследствии нарушить. Я понимаю, что им наверняка хочется найти того родственника, из-за которого они оказались в таком положении. Понимаю, и даже в чем-то могу принять. Однако, мне не хочется превращать свой корабль в поисковое судно, которое будет мотаться по всей галактике в поисках их исчезнувшего родственника, чтобы просто спросить его, за что. Разве что если подобное случится по пути. У меня есть и свои интересы. Поэтому сейчас мы побеседуем, подпишем договора, а там все и решим. Наша беседа надолго не затянулась, ввиду того, что мы фактически все уже решили заранее. По крайней мере, я решил. Хотя было заметно, что Лара очень напряжена. Девушка буквально не сводила глаз с Пирки. Поэтому мне пришлось послать ей по нейросети сообщение, чтобы девчонка успокоилась. Я знаю, что эта красотка появилась здесь не просто так, а значит, мне заранее следует относиться к ней с настороже, что я и намеревался делать. А что бы вы думали, слишком уж странное поведение со стороны этой красотки. Я понимаю, что она сразу же, как пришла, тут же присоединилась к отряду креатов. Вернее, не сразу, это они так думают. Я-то видел на видеозаписи, что эта красотка некоторое время за ними наблюдала, словно анализируя ситуацию и решая, что ей стоит делать в дальнейшем. А эта ситуация как раз говорит о том, что все это весьма необычно. Слишком необычно, чтобы быть правдой. А теперь давай послушаем тебя. Я задумчиво посмотрел на Пирку, которая удивленным взглядом проводила креатов, вышедших из кабинета, словно они обязаны были за нее заступиться здесь и сейчас. С ними я уже заключил договор, поэтому они подчиняются мне. А вот кто ты такая? Я не знаю. Поэтому, будь добра, объясни мне некоторые странности. Ты же сама должна понимать, что мне все равно надо узнать о том, кто ты и откуда ты появилась. Я же не знаю главного. Какой у тебя послужной список и чем ты можешь заинтересовать мой отряд? Самое смешное было в том, что, видимо, она настолько была убеждена в главном, что Пиров все ценит, что просто не ожидала от меня подобных расспросов. Я же вел себя спокойно. Мне надо знать то, с кем я имею дело. Хочет она этого, или нет, но этой красотке придется рассказать мне подробности своей жизни. Хотя, почему-то я был уверен в том, что правду все равно не узнаю, так как понимал, что с таким весьма странным поведением, а она не могла прийти сюда с добрыми намерениями. Паранойя во мне уже взвыла диким голосом, буквально вынуждая ощущать угрозу с ее стороны. И мне очень не хотелось, чтобы эта угроза являлась действительностью. Честно говоря, моя паранойя не оставляла мне выбора. Кто бы что ни говорил, я заранее подозревал любого разумного в какой-либо пакости. И скажу вам сразу, я ни разу об этой подозрительности пока что не пожалел. Она меня еще не подводила. Поэтому я мог сразу сказать о том, что всегда стоит быть настороже, особенно здесь, в мире Содружества. Как я понял, в этом мире и даже тот, кто тебе клянется в верности, в любой момент может постараться нанести тебе удар в спину. Только поэтому следовало быть внимательнее и осторожнее к таким умникам, что я и намеревался делать в дальнейшем. Слишком уж хорошо я усвоил основное правило, которое в данной ситуации было для меня весьма важным. Я имею в виду именно тот факт, который помог мне выжить, когда против меня был довольно серьезный заговор. Кто не помнит, я напомню тот самый момент, когда мне подбросили медицинскую капсулу с сюрпризом. Вы же не думаете, что я забыл об этом фокусе со стороны тех же самых представителей службы безопасности Федерации? Да, знаю, что вы тут же мне начнете говорить о том, что я, возможно, перегибаю палку. Эти разумные действительно могли всего лишь недосмотреть тот факт, который в данном случае мог стать для меня смертельным. Могли, я даже спорить не буду. Однако, при всем этом, я не хотел бы, чтобы вы думали, что так легко и просто меня использовать. Я имею в виду именно факт того, что эти разумные могли подослать ко мне и эту самую пирку. Я скажу о том, что представители Федерации Неви достаточно сильно ценили представителей этой небольшой, но достаточно одаренной расы. Да и сами креаты не позволили бы случиться чему-либо подобному. Я сейчас буквально чувствовал тот факт, что имею дело с каким-то засланным казачком. А если это так, то стоит сразу понимать, что эта красотка явно прибыла сюда не просто, чтобы шутки со мной шутить. Есть у нее какой-то умысел, и этот умысел меня настораживает, очень сильно настораживает. Уже только поэтому я понимаю, что ситуация сложилась весьма неоднозначная. Кто-то же ее послал, этого я не знаю. Однако, мне надо это знать. Конечно, кто-то тут же заявит, кто же тебе мешает, возьми и заключить с ней договор, а потом все исправишь, когда изменишь ей приоритеты в нейросети. В том-то и дело, что я опасался ее, здраво опасался. Мало ли какие у нее могут быть тараканы в голове, вдруг она захочет подбросить мне сюрприз раньше, чем я смогу загнать ее в угол. Это тоже вполне возможно, тем более, что всегда стоит быть настороже к потенциальному противнику. Она на данный момент своеобразный противник для меня, и уже только поэтому я старался учесть все факторы. Меня зовут Эория Тирна. Все так же по-детски радостно, пирка принялась мне рассказывать о том, какой она опытный боец. Я, конечно, все понимаю и даже воспринимаю, но были некоторые факты, которые все-таки не слишком стыковались. И именно эти факты меня настораживали. Надо сказать, что послужной список у этой красотки был значительный, и это удивляло. Судя по всему, она успела побывать в довольно большом количестве локальных конфликтов, не говоря уже еще о чем-либо. Аккуратно слушая девушку, я неожиданно для себя понял, что не такая уж она и молодая, как пытается показать. Один только ее послужной список, который мог занять несколько листов, говорил о большом опыте бойца. Размышляя над этим вопросом, я неожиданно понял, что именно эта красотка пытается от меня скрыть. Как я уже сказал, возраст такая вещь, которую не скроешь, а она пыталась это сделать. К тому же, я проверял все данные, которые она мне дала. Так вот, пара операций, которые она не забыла указать, являлись довольно серьезными. Да, там участвовали отряды пиров, и с этим фактом не поспоришь. Однако, проблема была в том, что в этих операциях участвовали пиры, которые уже на тот период считались опытными бойцами. Понимаете, о чем я хочу сказать? Да и сами эти операции вообще-то произошли достаточно давно. Одна из операций, которую указала эта красотка, произошла аж 75 лет назад. Я, конечно, понимаю, что в данной ситуации кто-нибудь мог бы и заявить о том, что при условиях медицины Содружества, а также и долголетия этой расы, она могла бы и сейчас числиться молодой. Хорошо, вы знаете, в каком возрасте пиры начинают считаться опытными воинами. Знаете или нет, если не знаете, то я вам подскажу. В возрасте 150 лет, а живут типичные представители этой расы около 350-400 лет. То есть начнем с того факта, что эта дамочка действительно не может быть настолько молодой, как она изображает. Ей на данный момент должно быть не менее 250-300 лет. К тому же, в таком возрасте обычно пиры возвращаются на свою родную планету, так как уже теряют то самое желание искать приключения на свою задницу. М в результате этого становятся инструкторами, учителями и какими-либо воспитателями на родной планете, но никак не пытаются изображать молодежь, отправившуюся за приключениями. Тем более, не пытаются изображать из себя существо, которое только-только вылетело из гнезда. Слишком уж это все необычно и странно. Кроме того, я бы посоветовал сразу учесть тот фактор, что слишком много странностей рано или поздно приведут эту ситуацию к закономерному результату. И этот результат как раз и говорит о том, что слишком сладкой выглядела эта конфетка, которую из себя пыталась изобразить эта красотка. Меня аж подташнивать начинало. Уже только поэтому я бы начал сомневаться, так как знал, что приторный вкус никогда до добра не доводит. Появляется ощущение оскомины, от которой никуда не денешься. Она изображала из себя нечто подобное, а значит, у нее была на это веская причина. Честно говоря, я заранее понимал, что оперативник такого класса, которого могут отправить в одиночный полет, с учетом всех странностей, должен быть очень опасен. Настолько опасен, что с ним вряд ли справятся даже эти самые креаты, которых я только что нанял на свой корабль. Уже только поэтому мне стоило понимать то, насколько велика опасность, которую представляет эта хрупкая с виду девушка, сидевшая передо мной. Ну, что ж, послужной список у вас достаточно хорош, но вот чего я не пойму. Задумчиво подняв глаза на эту пирку, я тихо покачал головой, заметив, что она немножко напряглась, хотя старалась этого не демонстрировать. Скажите мне, пожалуйста, вот что. Почему вы рассчитываете на обычную оплату наемника, бойца штурмовой группы, когда на данный момент, по сути, вы должны претендовать на оплату своих знаний и возможностей не менее как офицер? Видимо, мой вопрос был вполне предсказуем, потому что эта красотка сразу же даже как-то расслабилась и наигранно шмыгнув носом, что выглядело с учетом ее возраста весьма странно, принялась рассказывать мне тот факт, что у нее некоторые сложности, именно в виду конфликта со своими бывшими товарищами по отряду. Ну да, так я и поверил, чтобы пиры, которые были воспитаны в своеобразных нравах командной работы, вот так вот взяли и поссорились. Нет, в жизни всякое бывает. Однако, никогда не стоит забывать о том, что вообще-то у пиров подобное недопустимо. Командир любого отряда этих разумных, по сути, является воспитателем. Как вы думаете, будет ли воспитатель ссориться с детишками в детском саду? Я уверен, что такого просто не произойдет. Что же тогда случилось? А вот тут все легко объяснимо и просто. Как я уже сказал, оперативники такого класса дорогого стоят, и уже поэтому мне стоило бы действительно опасаться. Она опасна даже здесь и сейчас, несмотря на то, что в углу комнаты затаился боевой дроид, которого я постарался спрятать под видом своеобразного шкафчика или тумбочки. Но, видимо, все ее предчувствия молчали, а значит, эта красотка очень-очень-очень опасна. Что же мне с ней делать? Начнем с того факта, что если я на нее сейчас и здесь нападу, этого не поймут ни пиры, которые наверняка узнают о случившемся от других наемников, ни сами наемники, которые сюда пришли. Вы, конечно, тут же скажете мне о том, что объяснить можно все. Давайте начнем с того, что, к примеру, объяснить подобное нападение мне будет невероятно сложно. Всего лишь по той причине, что для начала следует объяснить факт того, зачем мне вообще связываться с тем, кого я хоть в чем-то подозреваю. В этом случае мне проще просто отказать этой девчонке в найме, и все. Это самый простой способ. Если я ей не доверяю, то откажу в найме, и пусть делает, что хочет. Просто и элементарно. Однако, мне не хотелось упускать ее только по той причине, что в данной ситуации я не знаю главного. Кто же пытается за моей спиной сейчас играть свои игры? Если это служба безопасности Федерации, то у меня будет дополнительный факт, который я смогу впоследствии использовать против этой довольно опытной организации. Если же это не они, то тогда мне следует задуматься по поводу того, кому же я все-таки перешел дорогу. Такое поведение не годится для сотрудников серьезной организации. А значит, существует факт, который говорит против них. И этот факт я должен учесть. А если это не они, врагов у меня появилось достаточно. Самое смешное было для меня в том, что не так давно я получил какой-то странный звонок со стороны анонимного пользователя глобальной сети. Так вот, этот странный аноним открыто заявил мне о том, что я перешел дорогу серьезным разумным. Именно поэтому я решил нанять дополнительный экипаж на борт своего «Кондора». Хотя это и звучит довольно странно. Однако, при всем этом я не забывал учитывать еще и тот факт, что среди этих разумных и должны как раз появиться те, кто будет пытаться мне как-то навредить. Кто-то сказал бы, что это все излишние сложности. Нет, это была прямая провокация. С виду я испугался, и пытаюсь собрать вокруг себя толпу народа, чтобы защитить собственную жизнь. Но на самом деле ситуация обстоит так, что мои потенциальные противники наверняка постараются воспользоваться этим фактом, чтобы запустить мне на борт корабля подобные сюрпризы.